Они служат какому-то определенному человеку? Они сами выбирают себе подопечных и находятся при них с момента рождения. Значит, ты не одинок, когда воплощаешься в физическое тело? Никто не одинок. Одиночество – это сознательное отгораживание, возведение стены между собой и другими. Но если разрушить эту стену и быть готовым принять помощь, всегда найдется кто-либо, готовый ее оказать и разделить твои заботы. Но каким образом они могут оказывать помощь, если они не инкарнированы? Это трудно объяснить, поскольку у вас отсутствует понимание специфики духовного плана. Но и там, так же как и на физическом плане, тоже осуществляется работа. Известно, например, что души, завершившие очередную инкарнацию, должны посещать одну из школ, расположенных на духовном плане, и некоторые из них становятся там учителями. Но есть и много других способов оказывать помощь, включая наставничество и покровительство тем, кто находится на физическом плане. Они всегда тебя защищают и отстаивают твои интересы? В большинстве случаев да, особенно те, кто непосредственно тебя окружает, а от прочих ты должен научиться защищаться сам. Но достаточно ли силен твой персональный покровитель, чтобы оградить тебя от различных воздействий со стороны? Да. И он это делает до тех пор, пока ты сам не научишься окружать себя всем добрым и хорошим, после чего уже сама окружающая атмосфера будет отводить от тебя все недоброе и негативное. Впрочем, здесь нет разделения на плохое и хорошее, есть лишь позитивное и негативное, а опыт, который ты из этого извлекаешь, всегда только позитивен. Но иногда очень трудно понять, что для тебя хорошо, а что плохо. Как разобраться во всех этих воздействиях и понять, какие из них толкают тебя не в том направлении? Открыв свое сердце и чутьем постигая конечный результат, проистекающий из того, что тебе советуют, абсолютно все наделены этой способностью видеть и постигать. И если ты видишь, что все пойдет не так, значит советчик не желает тебе добра. Но ты же знаешь людей, их можно запросто провести и одурачить. Да, люди несовершенны, иначе они давно уже перестали бы воплощаться на земле. А как не дать себя одурачить? Как узнать, что это именно наш опекун или покровитель старается повлиять на нас? Если ты посмотришь на то, как поступаешь и ведешь себя в повседневной жизни, то увидишь, что часто находишься в конфликте с собой. То есть, говоря иначе, часто не можешь решить, стоит ли тебе делать то или это, или не стоит. Взять, предположим, сферу питания, где тебя то и дело одолевают разного рода искушения. Например, искушение полакомиться шоколадным или сливочным мороженым. Та часть твоей натуры, которая жаждет мороженого, требует чувственного удовлетворения и взывает к вкусовым ощущениям, а более сознательная ее часть, отвечающая за разумность питания и выбор необходимого рациона, говорит: «Нет, это ни к чему». То есть ты ощущаешь некую двойственность своей натуры, борьбу чувственного и разумного начал, и можешь следовать либо низменным, либо более сознательным влечениям. Твои наставники и опекуны являются как бы частью тебя самого, частью твоего сознательного и более разумного начала, прислушиваясь к которой, ты сможешь узнать, что что тебе говорит твоя другая душа. Если кто-то советует тебе поступить так или иначе, и ты колеблешься, следовать ли этому совету или нет, то ты в этом случае должен определить источник, откуда совет исходит. Если он исходит от наставника, то будет восприниматься как абсолютно верный и правильный. Наставник никогда не будет принуждать тебя делать что-то, он только предлагает или советует. Ибо если присутствует сила или силовое давление, то можно с уверенностью сказать, что здесь действует негативная сущность, поскольку в этом случае нарушается принцип доброй воли. Решение ты должен принимать сам, причем принимать сознательно, а не следовать покорно тому, что тебе говорят. Именно так и должен поступать каждый человек. Наставники не диктуют и не навязывают тебе свою волю свыше, как полагают многие. Нет, у них своя роль, а у тебя своя. Они делают свою работу, а ты свою. Это своего рода сотрудничество между духовным и физическим на основе взаимного соглашения. А ведь многие действительно полагают, что именно оттуда, с духовного плана, им диктуют и навязывают действия и поступки. К сожалению, это так. Но таким людям действительно требуется руководство, дабы развивать у них понимание того, что такого рода сотрудничество всегда строится на принципах взаимной ответственности. Очень многие решения принимает сам человек, основываясь на свойственных ему категориях мышления, идеях, представлениях и жизненном опыте. Наставники же, со своей стороны, стараются помочь тебе своей мудростью и своим опытом. Ну а если ты не знаешь, чему именно следовать, собственному решению или совету наставника, то ничего страшного в этом нет. Именно так и осуществляется процесс выбора. Наставники ничего от тебя не требуют. Они не требуют, чтобы ты повиновался и в точности следовал их указаниям, а просто предлагают помощь и поддержку. Они твои ассистенты, помощники, но хозяин своей судьбы всегда только ты сам. Выходит, что земные и духовные покровители оказывают на нас только положительное влияние и всегда побуждают лишь к правильным поступкам? Здесь требуется уточнение. Влияние – это не совсем точное слово. Ни земные, ни духовные покровители не пытаются влиять на нас. Помощь и просвещение – вот более уместные и точные слова. Да, разница на первый взгляд трудно уловима, но очень важна и существенна. Земля – это план выбора. Здесь тебе предоставлена свобода выбора, разумеется, в определенных пределах. Но если тебе необходима помощь, чтобы сделать этот выбор, здесь в дело вступают наставники. Собственно говоря, вся их помощь сводится лишь к разъяснению и показу, но ты при этом совсем не выглядишь послушной марионеткой, которой верят и управляют с той стороны. Штурвал своей судьбы ты по-прежнему твердо удерживаешь в своих руках, а наставники – это скорее сторонние, но очень благожелательные наблюдатели, готовые мгновенно прийти на помощь, как только ты об этом попросишь. Они не подгоняют тебя и не толкают навстречу воображаемой судьбе. Свою судьбу ты созидаешь сам. То же самое можно сказать и о жизни на физическом плане. Да, люди должны бескорыстно помогать друг другу. С этим не поспоришь. Но некоторые считают, что нужно помогать людям независимо от того, хочешь ты того или нет. Ими владеет чувство, что они попросту должны помогать всем и каждому, каково бы ни было в данную минуту их эмоциональное состояние. Но это чувство ложное. Если ты и должен оказывать помощь, то лишь тогда, когда сам этого хочешь. Только в этом случае твоя помощь будет качественной и эффективной. Поэтому, пытаясь донести до вашего сознания эту мысль, мы постоянно твердим: «Пожалуйста, освободись от ложного чувства необходимости помогать людям, превозмогая себя. Не считайте, будто вы должны помогать всем и каждому в любое время суток. Наоборот, помогайте лишь тогда, когда чувствуете, что хотите помочь, когда чувствуете, что не можете не помочь. Принуждать себя к помощи – это хуже, чем не помогать вообще». То есть все должно строиться по принципу доброй воли? Именно. Выходит, по твоим словам, что раз мы наделены свободной волей, то и свободны в своем выборе, то есть можем следовать, а можем и не следовать данному совету. Так ведь? И этот принцип справедлив как для духовного, так и для физического плана? Да, это так. Но прежде чем мы завершим эту тему, давайте разберем такой пример. Если ты, допустим, видишь, что ребенок держит в руках пузырек с ядом и пытается открыть его, то ты, естественно, бросишься к нему и отберешь пузырек, не так ли? Но представь, что ребенок убежал от тебя и, забившись где-нибудь в угол, опять пытается открыть пузырек. Как ты поступишь в этом случае? Я постараюсь добраться до него и отобрать яд. А если ребенок не уступает тебе в силе, упрямится и не отдает яд? Ну тогда я скажу, что если он хочет отравиться, то пусть травится. Так, мол, ему и надо. Вот-вот, точно так же поступаем и мы. Ну а может ли покровитель как-либо предотвратить опасность, не дав нам причинить себе вред? Да, может. Он предупредит тебя о грозящей опасности. В этом и будет заключаться его помощь. Для наглядности приведу пример того, как поступил бы твой ангел-хранитель, имея он власть вмешиваться в человеческие дела. Предположим, что ты ведешь машину и поворачиваешь вправо на полосу, по которой навстречу тебе несется другая машина. Ты ее не видишь, и если выйдешь на эту полосу, столкновение неизбежно. И в этот момент руль неожиданно сам собой начинает крутиться влево, уводя тебя от опасной полосы. Такого, конечно, не бывает, но если бы твой ангел-хранитель имел право так поступать, он бы так и поступил. Руль судьбы держишь в руках ты, а он просто тебя информирует о возможной опасности. А он мог бы сделать что-то подобное в экстренных ситуациях? Только в том случае, если это действительно необходимо и если ситуация действительно чрезвычайная. К сожалению, мне не позволено подробно развивать эту тему во избежание опасности, внушив вам ложные предпосылки, которые могут отразиться на предстоящей работе. Главное, что нужно знать, это то, что свою судьбу вы преимущественно творите сами. Опять же, повторяюсь, принуждать себя к помощи – это хуже, чем не помогать вообще. Все-таки приятно осознавать, что к тебе могут прийти на помощь, когда это необходимо. Мы те, кто находится по эту сторону жизни, часто удивляемся, сколь пылки и нетерпеливы земные люди. Видимо, причина этому – существенное различие между духовным и физическими мирами. В духовном мире подумать – все равно, что сделать. потому что любая маломальская оформленная мысль тут же реализуется в желаемый объект или действие. В физическом мире все далеко не так просто и быстро, но зато благодаря этому люди учатся терпению. Поскольку на духовном плане любая вещь под действием мысли материализуется почти мгновенно, то есть своя логика и смысл в том, что на Земле на материализацию и претворение мысли в дело требуется гораздо больше времени, чтобы мы имели возможность все хорошенько обдумать и, если надо, изменить свое решение. Если бы в физическом мире мысли реализовывались мгновенно, так как это происходит в мире духовном, у нас было бы множество проблем. В силу свойственных человеческой природе пороков, эгоизма, зависти, ревности и так далее, мы бы создавали невообразимый хаос. Наши намерения, увы, далеко не совсем так чисты, как хотелось бы. А ведь именно намерение, как уже говорилось свыше, является важнейшим фактором для материализации задуманного. Отношения между опекуном и опекаемым всегда нестабильны и переменчивы. Они меняются от одной инкарнации к другой, а иногда, если необходимо, даже в пределах одной инкарнации. В этом смысле здесь нет каких-либо жестких, раз и навсегда установленных правил. Выбор средств всегда диктуется необходимостью. Как происходит выбор наставников для человека? Этот выбор диктуется потребностями самого человека в той или иной период жизни. Одни опекают его на протяжении всей жизни, являются, так сказать, его постоянными опекунами. Другие выступают в качестве таковых лишь временно и могут приходить и уходить по мере надобности. В течение жизни у нас может быть несколько различных опекунов и наставников, и их роль меняется по мере того, как меняется сама наша жизнь. Давай немного определимся. Есть ли какая-то разница между опекуном, наставником, советником и духом? Я много раз слышала эти термины в различных ситуациях, но так до сих пор и не разобралась. Это одно и то же или между ними есть различия? Опекуны или наставники, между ними нет никакого различия. Все они наши покровители, наши ангелы-хранители, и все они духи. Советник – это существо более высокого порядка. Он обладает большим знанием и большим опытом, которыми и руководствуется в своей деятельности. Это, если хочешь, вместилище жизненного опыта. Наставник же – это существо, более близко связанное с человеком и непосредственно наблюдающее за его земной жизнью. Наставником может быть один из тех, кто недавно ушел из земной жизни и хорошо знаком со всеми ее сложностями. А советник, как правило, если и воплощается на земле, то очень редко и большую часть времени проводит на духовном плане. Другими словами, если опекуны и наставники – это существа, недавно закончившие инкарнацию и по-прежнему связанные с Землей, то советники – это существа настолько развитые, что им просто не нужно часто воплощаться на Земле. Таким образом, у каждого из этих существ свои задачи, и каждый делает ту часть общей эволюционной работы, которая ему предназначена. Наставник более детально осведомлен о физическом плане вообще, а советник более эрудирован и обладает большими познаниями по каждому предмету. Сказанное вызвало у меня ассоциацию со школьным учителем, который обращается к профессору или директору школы за советом по поводу ученика. Учитель, естественно, знает ученика гораздо лучше, поскольку общается с ним каждый день, а профессор или директор может вообще не знать его, зато дать дельный совет, поскольку обладает большим знанием и опытом. Директор не общается с учениками в классе так же тесно, как учитель, поэтому он более отстранен от ситуации, способен рассмотреть ее стороны, в силу чего может высказать и более объективное, беспристрастное мнение. Как зовут наших наставников? Нельзя ли как-то узнать их имена? Они сами обратятся к тебе, когда сочтут это нужным или уместным. Здесь, на духовном плане, в именах нет необходимости. Здесь есть лишь звуки, вибрации и их цветовые эквиваленты. Давать имена – это привычка, свойственная людям, так как это помогает быстрее идентифицировать человека. А те имена, которыми вы любите называть наставников и покровителей, в какой-то степени обманчивы и даже уничижительны, ибо каждое имя – это прежде всего вибрация, а присваивание имени духу или духовной сущности может быть сопряжено с неадекватной вибрацией, поэтому лучше узнавать наставника по вибрациям, а не по имени. Ты сказал, что в принципе каждый может стать опекуном или наставником. Требуется какое-то время или подготовка, чтобы получить эту должность? Это зависит исключительно от того, насколько развита твоя карма. Одни люди наделены способностью развивать свою карму в позитивном русле, становятся наставниками в течение одного или двух циклов жизни. Другим же требуется на это более длительное время. Все зависит от индивидуального развития или от того, с каким духовным планом ты конкретно связан. Если ты, например, связан с тем планом, на котором нахожусь я, ты можешь или стать наставником, или заседать в Генеральном Совете. В зависимости от того, какой путь развития ты для себя избираешь на данном уровне. Если же ты находишься на духовном уровне ниже данного плана, значит ты идешь иным путем развития, духовно прогрессируя, совершенствуясь и оказывая помощь иного рода, но при этом не являешься наставником. Я слышала, что некоторые люди, едва попав на ту сторону, тут же просят: «Не могу ли я стать наставником того или иного человека?» И слышат в ответ: «Как же ты можешь быть наставником, если сам нуждаешься в наставлении?» Да, всегда найдутся более развитые сущности, чем ты сам, и они всегда окажут тебе помощь. Это что-то вроде живой цепочки. Взрослый человек наставляет юношу, а тот, в свою очередь, оборачивается и помогает ребенку, а ребенок, опять же, оборачивается и помогает младенцу. Думаю, тебе пришлось пройти через множество испытаний, прежде чем ты смог стать наставником. Да, это так. Ибо когда ты достигаешь того уровня, когда можешь руководить каким-то человеком или какими-то людьми на физическом плане, когда переходишь на ту ступень духовного развития, где берешь на себя ответственность и действуешь как духовно зрелый человек, который ни при каких обстоятельствах не наделает глупостей, но это не значит, что ты остановился в своем духовном развитии, поскольку кто-то более развитый, чем ты, по-прежнему помогает тебе духовно расти, а ты, в свою очередь, помогаешь духовно расти кому-то еще, не столь развитому. По этому принципу работает вся система. Но ведь и ты мог бы совершать ошибки, если бы, так сказать, не был готов к той работе, какую выполняешь, то есть к тому, чтобы наставлять других. Да, но дело в том, что ты уже готов к этой работе в тот момент, когда тебя на эту работу назначают. И если б не был готов, то тебе бы ее не дали. Было бы большой ошибкой, если бы... Нет, не то. Ошибки здесь просто невозможны. Когда ты находишься по эту сторону жизни, твой энергетический потенциал совершенно ясно и безошибочно указывает на то, что ты собой представляешь. Так что каждый с абсолютной точностью может сказать, на что ты годен, на что способен и на каком уровне развития находишься. Именно такую работу тебе и дают. Естественно, с учетом того, что она будет способствовать твоему прогрессу, и ты сможешь развивать новые навыки и способности. Короче говоря, какие-либо ошибки исключены. Совершенно верно. Можно ошибиться при распределении работ, но только не в определении того, что человек может, а чего не может. Если ты, например, даешь человеку работу, которая превышает его способности, то это твоя ошибка, а не его. Недаром ведь говорят, что можно многому научиться, обучая других. А кто именно распределяет работу? Ты ведь только сам сказал, что тот, кто назначает тебя на работу или дает задание, может ошибиться. Я употребил это как метафору. Интересно, есть ли на духовном плане хоть кто-нибудь, кто приходит и говорит: «Прекрасно, теперь твой черед вернуться и быть наставником», ну или что-то вроде этого? Нет, поскольку здесь все суть энергия, то есть все делается в соответствии с тем, насколько ты соотносишься с этой энергией или вписываешься в нее. Когда ты помогаешь другим людям, то генерируешь соответствующую этому виду деятельности энергию. И когда вокруг тебя накапливается определенное количество такой энергии, значит, тебе пора возвращаться на физический план, поскольку для того, чтобы преодолеть барьер на обратном пути и продолжать отработку своей кармы на земном уровне, нужна энергия. Выходит, там ты все о себе знаешь, и никто к тебе не приходит и не говорит, что пора браться за работу. В нашем обществе мы привыкли, что всегда есть кто-то, кто занимается этими вещами, то есть приходит и говорит, что пора браться за работу, дает и распределяет задания и прочее, и прочее. Поэтому я постаралась разобраться в данной ситуации в рамках наших представлений. Да, это именно так. Здесь все настолько ясно, что нет необходимости кому-то говорить тебе, что делать, поскольку и ты, и все другие совершенно точно знают, каков ты есть, что тебе нужно и на что ты способен. Здесь все предстает в виде энергии. Каждая мысль, каждое намерение представляет собой энергетическую эманацию, настолько ясную, что она не вызывает никаких сомнений. И когда приходит время возвращаться назад, на физический план, то здесь в дело вступает Генеральный Совет, который и решает, в какую энергетическую матрицу ты вписываешься лучше всего, то есть где, когда и у кого ты должен родиться на физическом плане. Значит, Совет много чего может сказать по этому поводу. Не обязательно что-то говорить. Суть дела не в словах, а в помощи, в том, чтобы убедиться, что энергия будет продолжать действовать так, как ей свойственно, то есть будет течь в нужном русле. Когда приходит срок вернуться на физический план, то человек оседает именно на том энергетическом уровне, где он может быть совершенно уверен, благодаря степени совместимости своих энергий и энергий окружающей среды, что войдет в контакт именно с теми людьми, с которыми был связан в прошлых воплощениях, и продолжит цикл развития среди них. Вот так и возникает, хотя и обширная, но вместе с тем вполне предсказуемая система кармических взаимосвязей. А что случится, если человек, скажем, все подготовил, учел, рассчитал, запланировал, когда и куда он возвратится, но в последнюю минуту изменил свое решение? Такое невозможно. Ну а что, если он решит немного подождать или не захочет возвращаться именно в это время? Как только ты начал процесс активной подготовки к возвращению на физический план, ты лишен возможности переносить сроки или идти на попятную. Перед тем, как ты решаешь вернуться на физический план, ты можешь пребывать на духовном плане, сколько считаешь нужным. Но как только решение принято, как только ты решаешь, что пора возвращаться на физический план, все приходит в движение. С этого момента ты непоколебим в своем решении, поскольку твоя энергия начинает действовать в направлении физического плана и взаимодействовать с ним. Это закон Вселенной, не имеющий обратной силы. Как только ты начал этот процесс, ты должен пройти его до конца. В данном случае я прежде всего имею в виду мертворожденных детей. Возможно, это происходит потому, что дух в последнюю минуту изменил свое решение и передумал возвращаться в тело. Нет, это не так. Когда дети рождаются мертвыми, это в первую очередь касается не их, а их родителей, которым на данном этапе их развития по той или иной причине. Все, естественно, определяется индивидуальными условиями. Необходим этот печальный опыт для частичной отработки кармы. Просто мне не представилось логичным, что дух, возможно, чувствует, что не готов к возвращению и решает подождать. Пытается, так сказать, изменить договор и избавиться от части обязательств. Ведь нередки случаи, когда дети умирают и после рождения, когда им всего несколько месяцев от роду. В тех ситуациях, когда дети умирают спустя несколько месяцев после рождения или в очень юном возрасте, обычно повинны зрелые души, которые достаточно высоко развиты, чтобы случайно возвратиться на физический план, и если они это делают, то не потому, что им необходимо отработать какой-то аспект своей кармы, а для того, чтобы помочь другим в отработке их кармы. Они делают это исключительно ради оказания помощи другим людям, когда карма этих людей может быть значительно улучшена, если одна из таких душ на короткий срок окажется в сфере их жизни. Даже всего на несколько месяцев, даже на несколько дней, в данном случае это не важно. Затем душа вновь возвращается на духовный план, где продолжает трудиться над тем, над чем трудилась раньше. И только позже, если возникает необходимость вернуться на физический план и кармически отработать еще одну жизнь, она действительно воплощается, причем на более длительный срок. Но при этом нередки случаи, когда высокоразвитые души берут на себя добровольное обязательство сойти на физический план на короткое время, чтобы помочь другой душе поправить свою кармическую ситуацию. А я-то думала, что они подписывают своего рода контракт, который обязаны выполнить, но почему-либо начинают колебаться, мешкать или вообще от него отказываются. В данном случае контракт не очень подходящее слово. Ибо как только душа принимает решение вернуться на физический план, она не спешит тут же привести его в исполнение. но работает над ним до тех пор, пока не будет готова притворить его в жизнь. Если же она чувствует, что не готова притворить свое решение в действие, зачем тогда вообще его принимать? Но уж если приняла, то ее энергия сразу же устремляется вовне и начинает работать в этом направлении и вписывается в общечеловеческий и вселенский энергопоток таким образом, чтобы карма данной души могла развиваться в нужном направлении. Другие духи говорили мне практически то же самое. Я думаю, мы просто пытаемся уложить эту реальность в такие термины и понятия, которые были бы нам понятны с чисто физической точки зрения. Именно в таком виде они кажутся нам наиболее доходчивыми. Хотя, как мне кажется, различные духи рассматривают эту ситуацию с разных точек зрения. Должно быть, я общалась с душами не столь высокоразвитыми. Вполне возможно. Когда душам с более низких духовных планов приходит время возвращаться на план физический, они подчас не в состоянии постичь, каким образом их энергия вписывается и взаимодействует со всей системой. Они не понимают, что принятие решения – это уже своего рода обязательство. Давайте для ясности обратимся к аналогии. В вашем мире, особенно в курортных городках, есть питьевой фонтанчик, так называемая водяная горка, в котором вода из резервуара на вершине стекает по наклонному желобу в каменную чашу или нишу. Пока вода не достигнет края желоба и не наполнит чашу, ее нельзя собрать и вновь вернуть в резервуар на вершине. То же самое и с возвращением в физический мир. Решение вернуться на физический план тут же вызывает соответствующий энергетический импульс, и энергия начинает действовать в нужном направлении, вроде того, как если бы вода на вершине горки начала выливаться из резервуара. Для того, чтобы собрать воду и вернуть ее в первоначальное состояние, то есть собрать и вернуть энергию на духовный план, необходимо скатиться по желобу до самого низа. Другими словами, необходимо пройти через весь процесс. И остановиться на полпути невозможно? Верно. И не потому, что кто-то приставил пистолет к твоей голове и заставляет тебя так поступать. Нет. Это просто один из законов Вселенной, регулирующих энергопотоки. Как только энергия начинает действовать в рамках этой схемы, она должна преодолеть весь путь до конца, прежде чем ее можно будет собрать и направить в другое русло. Души, стоящие на более низких уровнях развития, пока еще не способны понять общий принцип действия энергопотоков и представить себе целостную картину. Поэтому, когда они решают, что готовы вернуться на физический план и тут же меняют эту мысль на обратную, то в конечном счете им кажется, будто их принуждают вернуться, и вовсе не потому, что кто-то действительно их принуждает, а просто потому, что уже самим принятием решения они вовлекают себя в этот процесс и потому волей-неволей должны скатиться по склону. И только после того, как они достигнут конца этого склона, их, так сказать, можно будет собрать и вернуть обратно. Короче говоря, однажды начатое движение уже не остановить. Именно так. Значит, я действительно общалась с людьми, стоящими на более низких уровнях развития, и именно от них получала ответы на свои вопросы, раз эти ответы идут вразрез твоим. Да, Но, возможно, они просто чувствовали, что ты не в состоянии понять ответы, данные с более высоких позиций или уровней сознания. Теперь-то я понимаю, что общалась с духами, стоящими на самых разных уровнях развития. Несмотря на кажущую противоречивость, в целом их ответы по сути своей не противоречивы. Все они абсолютно правдивы и истинны, просто эта истина представлена в различных ракурсах и с разных точек зрения. Но на физическом плане есть и такие люди, которые ведут себя так, словно не хотят здесь оставаться. Они вечно сердиты и раздражены. Да, как правило, это души, в энергетике которых преобладает негативная карма, и которые да нельзя непокорны и упрямы. А души, отягощенные негативной кармой, обычно раздражены необходимостью вновь возвращаться и пребывать на физическом плане, поскольку убеждены, что их собираются насиловать и подвергать испытаниям в еще большей мере. Так вот, почему у меня такое ощущение, словно их принудили возвратиться, и потому они не хотят оставаться в физическом теле. Да, они просто вращаются по замкнутому порочному кругу, о котором говорилось выше.